скакать на спине Хора было почти так же холодно, как упасть в ледяную воду. Ноги ее были невероятно быстры. Обогнув деревню по широкой дуге, она стремительно миновала холм и двинулась в сторону Энберла. В мгновение ока она очутилась близ той самой дороги, по которой совсем недавно вместе с Лоуренсом ехала в Терео на повозке. Откровенно говоря, чувства, которые испытывали сидящие на спине Хора Эльза и Эван, были далеко за гранью понятия страх. Обоих била жестокая дрожь, но они, наверное, и сами не смогли бы сказать, то была дрожь от холода или от ужаса. Путь, которым мчалась Хора, едва ли можно было назвать путем. Так что сидевших на ней то вжимало в ее спину, то подбрасывало. Так что они едва не летели. Расслабиться нельзя было ни на мгновение, иначе падение было неминуемо. Лоуренс цеплялся за шерсть на спине Хора изо всех сил и мог лишь молиться в душе, чтобы сидящие позади Эльза с Эваном не сорвались. Неизвестно, как долго они неслись. Может, достаточно долго, чтобы в глазах у всех начало туманиться. А может, быстро, как короткий сон. Но в конце концов Хора замедлила свой бег, а затем с глухим шумом плюхнулась на землю. «Нас обнаружили?» Задать этот вопрос Хора никто не решался. Из всех четверых наименее уставшей была, несомненно, Хора, хоть она и несла на спине остальных троих. Лоуренс весь задеревенел. Он был не в состоянии даже выпустить из рук шерсть Хора, за которую держался. Но шелест ее хвоста по траве он все-таки слышал. Хора не просила никого слезть. Видимо, она понимала, что все трое не могут шевельнуться. Должно быть, она остановилась, потому что поняла, еще немного, и кто-то из них не выдержит. «Далеко мы сейчас?» Даже Лоуренсу понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя настолько, что он смог задать этот вопрос. «Полпути. Может, передохнем немного? Или...» Едва услышав вопрос Лоуренса, Эльза и Эван, без сил распростершиеся на спине Хора, одновременно дернулись. Естественно, Хора тоже это почувствовала. «Наше бегство будет бессмысленным, если вы все умрете. Поэтому давайте отдохнем до утра. В конце концов, мы уже достаточно далеко. На лошади сюда скакать придется долго. Пока что здесь безопасно». Известие о том, что Лоуренс и прочие бежали из Терео, не могло распространяться быстрее, чем способна была бежать лошадь. Пока известие их не нагнало, можно было отдыхать, ни о чем не тревожась. Едва Лоуренс услышал последние слова Хора, по его телу прокатилась волна усталости. «Не вздумайте спать у меня на спине! Слезьте сперва, потом спите!» В голосе Хора сквозило недовольство. Лоуренс и Эван с трудом сползли на землю. Эльза же была вовсе без сил, и ее пришлось спускать на руках. Конечно, Лоуренс с удовольствием развел бы костер, чтобы согреться. Но то место, докуда Хора их довезла, располагалось на небольшом лесистом холме у самой дороги между Терео и Энберном. Если они будут сидеть тихо, их обнаружат едва ли. Но стоит им разжечь костер, как шансы на то, что их заметят, резко увеличатся. Впрочем, проблема тепла быстро разрешилась. В конце концов, совсем рядом лежала гигантская меховая грелка. «И почему у меня внезапно появилось ощущение, что я чья-то мать?» Голос достиг ушей привалившегося к животу Хора Лоуренса прямо откуда-то изнутри нее. Эльза с Эваном тоже прижались к Хора и накрылись одеялами, прихваченными из церкви. Хора же обернула всех троих хвостом. Лоуренс тотчас отправился в страну сновидений, даже не успев подумать, появилась ли на его лице улыбка в ответ на реплику Хора. Все-таки сидеть, закутавшись в мех Хора, было невероятно тепло.